Серьезное решение. Наши тела словно сговорились, и каждая его клеточка отвечает мне необычайной нежностью и лаской. Сегодня он ведет себя по-другому. Я не узнаю своего торопливого друга, который в прошлый раз очень сильно разочаровал меня. Я принимаю его член в себя с такой радостью, словно ждал этого момента давно. Сначала осторожно, затем резче и глубже он проникает в мою попку, отчего я чувствую неимоверное возбуждение, а его стоны и блаженство, разливающееся по лицу, только разжигает меня, вновь и вновь заставляя уноситься в круговорот блаженства. Удивляюсь своему другу, не понимаю, как он за короткий срок научился вытворять такие вещи в постели. Он просто поражает меня, когда резко выходит и начинает ласкать ртом мои гениталии. Его умелый язык, как угорь, проникает в самые нежные складочки моего нутра, а потом каждый раз делает пробежку по колечку ануса. Он ласкает мой член, одновременно покусывая и посасывая соски, периодически поднимая голову и целуя меня в губы, сильно и глубоко орудуя своим языком у меня во рту. Я в это время активнее начинаю двигать бедрами и ощущаю, как его член снова оказывается у входа в мое тело. Когда парень снова проникает в меня, я издаю сладостный крик. И в этот момент я забываю о том, что я вообще не планировал заниматься с ним сексом. Потрясающее ощущение наполненности доводит меня до исступления, и я, прижав Валерку за затылок, начинаю двигаться ему навстречу, насаживаясь на его член до основания. Его движения такие грубые, но в то же время они наполнены нежностью. Он очень противоречив. Мне очень тяжело предугадать его действия, понять его мысли. Я желаю сейчас только одного, чтобы наша близость не кончалась. Мне так хорошо, что время уже не играет никакой роли. Наслаждение разливается волной по всему телу. Я знаю, что этот момент не может продолжаться вечно. Рано или поздно это все должно закончиться, поэтому сейчас я хочу просто не думать ни о чем. Мне не хочется ничего усложнять, только пребывать в этом экстазе. Растворяться, полностью отдаваясь наивысшим чувствам, переполнявшим мое сознание. Пару минут и я кончаю, громко вскрикивая и еще сильнее прижимая парня к себе. От этого он не может сдерживаться и кончает внутрь меня, изливая свое теплое семя, прижимая мои бедра к своим. От этих ощущений я парю над пропастью. Нет, над вселенной. Это просто потрясающе. Валерка, как и я, наслаждается сладостью оргазма. Потом он покрывает поцелуями поверхность моих ягодиц и живота, размазывая мою сперму головкой своего члена по поверхности кожи. И только время и усталость останавливают нашу неугомонную страсть. Мысли в моей голове путаются, эмоции зашкаливают. Я истощен не только физически, но и душевно. Думать не хочется ни о чем. Легкая улыбка касается моих губ. Все заканчивается тем, что мы оба лежим усталые и счастливые в постели. Уже глубокая ночь, мое разгоряченное тело переплетается с его. Мне с ним так хорошо, что я ощущаю его горячее дыхание и осознаю, что это не сон. Это происходит со мной наяву. В душе все трепещет. Мне хочется вечно ощущать тепло, исходящее от его тела. Как жаль, что это только на момент нашей игры. Мне кажется, если бы у меня не было Миши, может быть, я бы смог влюбиться в Валерку. Сегодня он меня удивил. Валерка гладит меня по волосам, и мои глаза постепенно закрываются. Так спокойно и хорошо, что не хочется думать ни о чем. Но вот рука Валеры перестает перебирать мои волосы, его тело уже не согревает мое. Парень надевает футболку и джинсы. Ему пора уходить. «Я должен идти, завтра есть дела». После этих слов моя идиллия разрушается. У нас был прекрасный секс, которым мы занимались, не говоря ни слова. Его молчаливые прикосновения никак не могли состыковаться в моей голове с его голосом. Зачем вообще нужны разговоры, когда можно касаться друг друга? Я закусываю губу, понимая, что нам скоро придется объясниться. «Валера», растерянно говорю, поднимаясь на локтях. «Так ты хочешь, чтобы мы дружили и занимались сексом время от времени? Тебя это устроит?» «Если ты не готов идти дальше, то меня это устроит», — отвечает парень. Но это значит, что у нас не будет обязательств с хранением верности и ревностью. Ты это понимаешь? Я могу встречаться с девушками. Я киваю. И только через время, стоя под холодным душем, я понимаю, что только что совершил. Зря я согласился на эти условия. В итоге я потеряю друга. На самом деле моим эмоциям нужен был выход, и они нашли его в лице Валерки, который был единственным, кто подвернулся под руку и кто ко мне хорошо относился. Я закрываю лицо руками. Кажется, только что я совершил большую ошибку. Последующий месяц заставляет меня в этом убеждаться снова и снова. Валерка почти каждый день приходит ко мне, чтобы мы могли предаться дикой страсти, но потом он уходит, как ни в чем не бывало, и едет в клуб, чтобы встретиться там с какой-нибудь девушкой. В итоге я принимаю верное решение поговорить с ним и прекратить наши странные отношения. Никакого больше секса, только дружба. Надо было сделать так с самого начала. «Валера, давай смотреть правде в глаза, у нас все равно бы ничего не получилось», — говорю я, пытаясь успокоить его. После того, как я поставил его перед фактом о прекращении нашей идиллии, он пребывает в шоке. «Это из-за того, что ты все еще любишь своего Мишу? Серьезно думаешь, что ты сможешь дождаться его?» Он скептически кривит лицо и обиженно смотрит на меня. «Я всегда буду любить его, а у нас с тобой все равно не может ничего получиться. Ты ведь это и сам прекрасно знаешь». «Мы могли бы попытаться». Он опускает глаза. «Не знаю, что еще добавить. Все и так предельно ясно. Мы можем остаться друзьями, но мы больше не можем быть любовниками. Для себя я решил, займусь всерьез работой, для секса буду находить кого-то подальше от моего окружения. Легкие одноразовые интрижки, которые не будут значить ничего. Так я смогу сохранить свою любовь в чистом виде». Последующие полгода Валера время от времени пытался убедить меня попробовать все сначала, но я наотрез отказался. Зачем пробовать то, что заведомо провально? К тому же я не хочу больше строить что-то серьезное с человеком, которого не люблю. Благодаря Валере я окончательно понял, что кроме Миши мне никто не нужен. Целый год без него заставил многое переосмыслить. Кажется, что я стал взрослее на целую жизнь. Когда я сообщил Дэну и Жене, что буду ждать Мишу и что я твердо это решил, то я был уверен, что они начнут крутить пальцем у виска и говорить, что я идиот. Но друзья поддержали меня. А еще через 3 месяца позвонил адвокат Миши и сказал, что у следствия оказывается недостаточно улик, и, возможно, моего любимого выпустят. Теперь все зависит только от адвоката и суда присяжных. Но я был благодарен судьбе за этот звонок, который подарил мне надежду.